Глава 3. Военный преступник. Мы вернулись в Угонг поздним вечером и сразу же легли спать. Утром нам предстояло выехать очень рано, и на этот раз путь ждал долгий. Если подумать, мы бы сэкономили время, отправившись сразу из Ши, но к такому путешествию не были готовы. Требовалось собрать вещи, взять деньги, предупредить Мэй и все в таком духе. Как и ожидалось, выспаться не получилось. Утром, толком не дав прийти в себя, меня затолкали в обыкновенную, отнюдь не императорскую карету. «Путешествуем под видом торговцев», — объявил Вэйдун, уже сидевший внутри. Для нас собрали целый караван с верблюдами, лошадьми и повозками, где громоздились вещи, которые могли пригодиться в пути. Вести караван поставили трех мужчин. Хотя они оделись в простую одежду из хлопка, но простолюдинами совсем не выглядели. Идеальная осанка, гибкие и уверенные движения. Когда я увидела среди них генерала Вана, то поняла, что нас сопровождают Санрен. Вэйдун, слава духам, тоже не стал наряжаться и выбрал хлопковую серую одежду, в которой выглядел непривычно. Принц и бывший император Бэйфана, оказывается, может стать обычным человеком, если захочет. «Ты выспалась?» — поинтересовался он. «Нет». «Я тоже. Полночи решали, что делать со вторым советником». Вэйдун зевнул. «И что вы с ним все-таки сделали?» «Пока посадили в камеру. Мэй начнет разбирательство, но уже без нас. Наверное, его ждет казнь, как и главу клана Змеи. Их поступки говорят о том, что императорская власть для них — пустой звук. Пробраться в мой кабинет и использовать государственную печать для того, чтобы подделать указ. Для них пустым местом был я. Отец бы без раздумий устроил показательную казнь, чтобы продемонстрировать свою силу». «Обман императорской семьи — это серьезное преступление», — согласилась я. «Вот именно. Казнят и за меньшее». Вэйдун поджал губы и замер. В его взгляде мелькнуло что-то злое и темное. Неожиданно в повозку заглянул генерал Ван, что отвлекло Вэйдуна от мыслей, в которых он не весть что представлял. «Принц, мы готовы ехать», — сообщил Ван. На его красивом лице с гладкой кожей выделялись огромные светло-карие глаза. Ухоженные волосы он зачесал в высокий хвост. Возраст генерала угадать было сложно. Но где-то в промежутке от 30 до 40. Он выглядел отлично и без дорогих одежд и головных уборов. Если издалека его еще можно было принять за простого торговца, то вблизи сразу становилось ясно, что он им только притворяется. «Хорошо, тогда выдвигаемся», — ответил Вэйдун. Генерал Ван скрылся, и карета вскоре тронулась с места. «Если честно, мы не очень походим на торговцев», — поделилась я сомнениями. «Нас разоблачат на первом же постоялом дворе». «Поясни». «Твои Цанрен слишком красивые. У них на лицах написано, что они всю жизнь провели в достатке». «Согласен», — Вэйдун кивнул. «Они очень красивые. Но не волнуйся. День в дороге, и мы все станем уставшими и страшными. А теперь давай спать». Он вытащил из ящика под сиденьем одеяло и подушки и разложил их на скамейках. «Неплохо придумано», — одобрила я. Вэйдун уже улегся на спину и прикрыл глаза. Я последовала его примеру и легла на противоположной скамье. К обеду нас разбудили. Караван увели с тропы к дорожному лагерю, окруженному травой выше человеческого роста. И нам принесли наскоро приготовленной каши. Все-таки неплохо путешествовать с сопровождающими, да еще и в карете. Даже напрягаться не приходится. «Появились какие-то новости о Демире?» — спросила я у Вэйдуна, отхлебывая из пиалы горячий бульон. Группа Цанрен, которых я выслал из Ши, следует по предложенному мной маршруту. Они находят подтверждение, что он останавливался в тех или иных поселениях, однако отстают от него на несколько дней. Мы идем следом за ними. Путь будем прокладывать, исходя из сведений, которые они посылают нам с птицами. Мы сможем его догнать? Я не знаю. Он нигде подолгу не задерживается. Думаю, что и первая группа Цанрен не сможет его догнать, даже если откажется ото сна. «Не надо было ехать в Ши», — обреченно сказала я. «Целых 2 дня потеряли. Посмотри на это с другой стороны. Если бы мы туда не съездили, я бы не додумалась, что он едет вовсе не в Кумлар, и мы бы потратили еще больше времени на поиски. Может, таким был замысел духов?» «Они не могли замыслить так, чтобы он вообще не уходил», — пробормотала я. Вайдун издал короткий смешок. «Ничего. Так или иначе, мы все равно его скоро увидим. Если не в дороге, то хотя бы в Орамарисе. Никуда он от нас не денется». «Да», — протянула в моей голове Юйор. «Недавно ты тосковала по поездкам. Вот и получи теперь». «Я тосковала по поездкам с Демиром», — ответила я ей. «И даже не по самим поездкам, а по Демиру». «В следующий раз формулирую желание точнее, а то духи умеют откликаться», — тоном мудреца сообщила она. «А ты не могла бы слетать и проверить, как там Демир? И точно ли мы идем по его следу?» — спросила я. «Если бы могла, я бы давно слетала и разузнала, где он находится. Ну, а теперь я с тобой. И не смогу отделиться, пока не успокоюсь. А успокоюсь я, когда Жанбулат будет наказан». «Понятно. Ты только бухтеть гораздо», — пробурчала я вслух. Вайдун хихикнул, как будто слышала весь наш разговор. «Что?» — рявкнула я. «Ничего». Он отвернулся, никак не отзываясь на мои странности. Дорога через Баефан в сторону границы оказалась скучной. Мы останавливались в мелких поселениях на ночевку, а остальное время сидели в карете. Зато у нас с Вайдуном было много времени, чтобы поговорить. Он рассказал о своих тренировках с Цанрен и о том, как Цзиньлун, его отец, обучал императорской технике боевых искусств. Оказалось, что Мэй училась вместе с Вайдуном и умела все то же, что и брат. Иными словами, она владела 2 самыми секретными и опасными техниками во всем Баефане. Не зная, что Мэй на самом деле не так проста, как кажется, я бы ни за что в это не поверила. «Как там поживает Туган?» — забеспокоилась я однажды. «О нем заботятся», — заверил меня Вайдун. «Правда, он будет иногда просыпаться, но его усыпят с помощью благовоний, которые я оставил. Да и в остальном мои люди не остались без указаний». «Интересно, давно ли дядя планировал, чтобы Туган женился на твоей сестре?» «Не знаю, что он там планировал, но мы получали их навязчивые письма целых 2 года». «А ваш отец не искал кого-нибудь другого на роль будущего императора?» «Были разные претенденты», — признал Вайдун. «Отпрыски известных семей, да и других поклонников у Мэй было навалом. Но мы всех гнали в Заши, потому что их интересовали только власть и богатство. Нам не нужен на троне жадный человек. Да и Мэй постоянно закатывала истерики, потому что не хотела выходить замуж без любви. В конце концов, ее оставили в покое». «А если любви так и не будет, — сказала она, — то замуж вообще не выйдет. Так будет лучше не только для нее, но и для всей страны». «А ты?» «А что я?» «Претендентки в принцессы были?» — пояснила я. «Нет, мне столько сестер не надо». «Я имею в виду жену». «Аналогично. К тому же я для такой жизни не подхожу». «Почему?» «Потому». Как обычно, выпытывать что-то из него — дохлый номер. «А наложницы у тебя есть?» — спросила я. В Баефане у императора, помимо императрицы, могли быть другие жены и наложницы. В старые времена баефанские императоры собирали гаремы, где могло быть по 20 женщин, среди которых сложилась своя иерархия. Сейчас же это число значительно снизилось. У Цзиньлуна была жена императрицы и две наложницы. Императрица Баефана умерла около 10 лет назад. И на тот момент, когда я проходила обучение, Цзиньлун больше не женился. Пока я жила при императорском дворе, то не слышала о новой императрице. Кроме Мэй, разве что. «Наследство от отца, проблемы и две наложницы», — ответил Вэйдун. «Мы зовем их тетями. В каком-то смысле, после смерти матери они стали для нас с Мэй мачехами. У меня есть брат, кстати. Его зовут Жохань. Сын младшей наложницы Ву». Я слышала про Жоханя. Но дети наложниц обычно никаких прав на престол не имели, поэтому я не знала, где он сейчас и чем занимается. Только я хотела об этом спросить, как Вэйдун сам заговорил, и я не стала его перебивать. «Он обучался со мной у Цанрен, но теперь живет за Шаньлун в городе Хоу, как помощник главы города. Я не видел его несколько лет. Все, что я мог сделать, это отправить его мать туда же, чтобы они были рядом. А тётя Линг по-прежнему живет во дворце». «А чем она занимается?» «Не знаю. Что хочет, то и делает. Теперь она свободна. А что насчет тебя?» — встречно спросил он. «Выйдешь замуж за Демира?» «Почему нет? Сначала меня хотели выдать за Улуга или Менгу, но когда выяснилось, что у моих родителей не будет других детей, они решили повременить с этим». «А Демира они не рассматривали?» Я даже не знала о его существовании. Трудно сказать, знали ли о нем мои родители. Хан Гирей нарочно его скрывал. И, думаю, виной тому способности. «Да, мы о Демире тоже не слышали», — ответил Вэйдун. «А представь, ты бы его никогда не встретила». «Не собираюсь это представлять». «Скучаешь по нему?» «Очень». «Мы обязательно его вернем», — пообещал Вэйдун. «Он хороший парень. И на самом деле очень тебя любит». У меня защемило сердце. Если он действительно меня так любит, то почему сбежал? Я и не заметила, как задремала на плече у Вэйдуна. Он легонько похлопал меня по щеке, а потом соскользнул со скамейки и уложил на нее меня. «Хочешь спать, так ложись нормально», — родительским тоном сказал он и сунул мне под голову подушку. Я обхватила ее руками и стала засыпать. «Такая миленькая», — донеслось сквозь сон. Я резко распахнула глаза и едва не шарахнулась. Вэйдун сидел рядом на полу и глядел на меня с улыбкой. Выглядело так жутко, что походило на ночной кошмар. «Я не ребенок», — пробурчала я. «Хорошо, хорошо», — засмеялся он и повернулся ко мне спиной. «Будешь сидеть на полу?» «Собираюсь медитировать. Когда проснешься, я тебя тоже заставлю». «Но я уже медитировала сегодня». «Помнится, я говорил что-то про 4 раза в день», — напомнил Вэйдун, прекрасно зная, что как он скажет, так и будет. «Духовая медитация», — заворчала я, поудобнее устраиваясь на скамейке и снова погружаясь в сон. Разбудил меня чудовищный грохот. Я вскочила, как ошпаренная. Из перепугу едва не выпустила столб огня. Мне показалось, на карету напали, как тогда, когда мы ехали с Демиром по Маркиании. Но на самом деле это Вэйдуну выпрыгнул на улицу прямо на ходу и снес ящики, которые стояли у него на пути. Я выбралась следом, не понимая, что происходит. Вэйдун отбежал, держась за сердце. А потом тяжело свалился на колени и фонтаном выплюнул кровь. При этом от его плеч и рук поднимался алый дым. Цанрен быстро остановили караван. Один из воинов бросился на помощь Вайдуну, но тот вскочил и нетвёрдо попятился назад, выставив перед собой руки. «Не подходите!» — прохрипел он. Глаза у него были ошалелые, как у испуганного зверька, и красные, со скопившейся в уголках кровью. «Да какого духа опять с тобой происходит?» — закричала я, подавшись вперед. Но генерал Ван выставил передо мной руку, не дав приблизиться к принцу. «Не подходи», — глухо сказал глава Цанрен. Вайдун отошел чуть дальше, сделал несколько размашистых движений руками, как будто заталкивал алые всполохи обратно внутрь, и сел медитировать. «Что с ним?» — спросила я. «Такое часто бывает?» «Иногда», — ответил Ван. «Во дворце ни для кого не секрет, что принц часто посещает Мофа». «У него какая-то болезнь?» «Шамай, хватит спрашивать!» — рявкнул Вайдун, гневно воззрившись в нашу сторону. «Шамай?» Ван сначала посмотрел на принца, потом изумленно уставился на меня. Ну вот, проболтались. «Духова мать!» — раздраженно прорычал Вайдун, поднимаясь на ноги. «Кто об этом проговорится, будет казнен. Ко мне не заходить, я скажу, когда ехать». С таким настроением он доковылял до повозки и стал медитировать там. Цанрен ничего не спрашивали, хотя вопросов у них наверняка было много. Главное, чтобы они не проговорились. Но что-то мне подсказывало, что они будут держать язык за зубами. Мы ждали в полном молчании. Ожидание показалось вечностью. И когда Вайдун выглянул из кареты, у меня едва не вырвался вздох облегчения. Наконец-то! «Едем», — коротко сказал он и нырнул обратно. Я залезла следом. Вайдун сидел на скамье с прямой спиной, положив руки на колени и закрыв глаза. «Как ты себя чувствуешь?» — несмело спросила я. Он не шелохнулся, только покосился на меня, а потом снова закрыл глаза. Я заметила, что под нижними веками у него остались кровавые разводы. Очевидно, он пытался вытереться, но без зеркала не смог сделать это как следует. Я решила, что ответа ждать не стоит, но ошиблась. «Я не болен», — внезапно сказал он. Я удивленно повернулась в его сторону. Задавать никаких вопросов не стала, боясь спугнуть его откровенность, потому что он явно сам собирался что-то рассказать. «Просто моя способность очень непростая. В отличие от вас, я не получал ее в Мофа. Я с ней родился. Она проявилась у меня в 5 лет. И мне сразу же сделали метку, чтобы я мог ее контролировать. Метка — это не просто рисунок на коже. Она сосредотачивает в себе энергию и, подобное сердцу, переносит ее по всему телу, как кровь по венам. С меткой ко мне пришла вторая способность. Но она очень слабая и всегда остается на уровне серебряной, потому что вся сила других меток уходит на то, чтобы удерживать тьму, которой с каждым днем становится все больше. Я не могу остановиться. Мне придется делать метки каждые 5 лет, чтобы контролировать разрастающуюся тьму, а иначе она меня убьет. 6-ю надо было сделать в 28, но из-за того, что свалилось на меня в последнее время, пришлось поторопиться. Мне было тяжело это контролировать, и до сих пор тяжело. Теперь ты знаешь. Я была поражена. Разве люди могут рождаться со способностями? Это не укладывалось у меня в голове. Да, но без меток такие люди долго не живут. Вайдун правда боролся каждую минуту своей жизни. С чем-то, что являлось частью его существа. Я не могла представить, насколько ему тяжело. Свою серебряную метку я перенесла легко. Помнила лишь боль, которая жгла руку, когда мне даровал силы дух панда. Однако последующая ломка и бред не запомнились, благодаря тому, что Юйору тянула меня в свое сознание. Вместо этого я отдыхала на вымышленной волшебной поляне и пила чай со сладостями. Возможно, Вайдун каждый день страдает, как при получении новой метки, раз эта сила исходит от него самого. «А какая у тебя вторая способность?» — спросила я. «Я способен понимать эмоции людей. Знаю, когда они лгут и как на самом деле ко мне относятся. Я ненавижу эту способность даже больше, чем тьму. Без нее я бы пребывал в спокойном неведении и не знал, что мой отец на самом деле меня боится и ненавидит». Вайдун сжал кулак, а потом расслабил пальцы и засмеялся тихим, леденящим душу смехом. Вообще-то, нельзя сказать, что он был неправ. Я посмотрела на него с беспокойством. Похоже, у него были проблемы с отцом. Иногда я замечала, что он отзывается о покойном императоре неодобрительно и холодно. Но не подозревала, что все настолько плохо. Похожая ситуация была и у Демира. Не сказать, что хан Гирей его ненавидел, но однозначно недолюбливал и очень боялся. Наверное, таков удел людей с нечеловеческими возможностями. Другие будут нас опасаться, потому что необъяснимое всегда вызывает страх. Вайдун еще какое-то время смеялся, а потом будто опомнился и повернулся ко мне с испуганным выражением лица. «Прости». «За что ты извиняешься?» Я положила руку ему на плечо. «Я рада, что ты со мной поделился. Теперь я лучше тебя понимаю, братец». Вайдун прислонился лбом к моей голове. Слова больше не требовались. Все и так было ясно. Взаимное доверие. Я уже давно рассказала о себе Вайдуну. Теперь и он пытался сделать то же самое. Хоть он и первым начал говорить про родственные души, но рассказывать о себе ему явно было непросто. Но он старался. Потихоньку, понемногу. Я узнавала его все лучше с каждым днем. И теперь уже не сомневалась в том, чтобы признать его своим Анда, побратимом. Где-то на третий день пути мы пересекли границу. Цанрен, которые нас сопровождали, получали записки от товарищей, которые преследовали Демира. И вскоре пришло подтверждение, что Демир действительно шел через пустыню вдоль границы занятых Алтан-Газаром территорий. Уже спустя пару часов после пересечения границы на дороге нам повстречались толпы людей. На спинах они тащили мешки или корзинки со скромными пожитками. Кто-то нес уставших детей или стариков. Тут были алтангазарцы, кумларцы, даже несколько орамарисийцев, а также люди из многочисленных племен пустыни. Все они бежали из захваченных сражениями территорий, очевидно, надеясь найти пристанище в независимых городах. Только бои застали их и там. Теперь они скитались. Все были разными, но объединяло их одно. Измождённые в грязной одежде, они тяжело переставляли ноги, неотступно ища новое убежище. Беженцы. С замиранием сердца поняла я. «Началась война. Теперь для нас это будет привычная картина», — заметил Вайдун, глядя тяжелым взглядом сквозь окна кареты. «Куда идут эти люди?» «В Баифан. Это ближе всего». «Вы ведь примете беженцев?» «Конечно. Мы тоже разрушили их дома. Что теперь делать?» В тот же день мы достигли городка, который был отвоёван у Алтан-Газара, и теперь вошел в состав Баифана. Первыми бросились в глаза деревянные ворота и стены, которые вряд ли могли защитить от нападения. Не думаю, что войска Баефана потратили много времени, чтобы провозгласить здесь свою власть. «Шамай, по мирному соглашению, которое ты потом подпишешь, мы вернем все земли, которые отняли в ходе этой войны», — заверил меня Вайдун. «Взамен, конечно, вы от нас отвяжетесь, но я уверен, что с тобой трудностей не возникнет». «Только люди уже пострадали», — мрачно заметила я. У ворот нас остановили воины в блестящих доспехах. Цанрен стали им что-то объяснять, но вскоре стало ясно, что у них не получится договориться. «Господин, они хотят поговорить с вами», — сказал заглянувший к нам генерал Ван. Он не стал называть Вайдуна принцем, не желая его выдавать. Вайдун вздохнул и выбрался из кареты. «В чем дело?» — спросил он. «Мы простые торговцы». «В городе недавно закончились бои, поэтому здесь пока не готовы принимать путешественников», — сказал ему один из воинов. «Город нас не интересует. Нас интересуют только кровати», — ответил Вайдун. «Что, не пустите усталых путников переночевать?» «Ночуйте, раз так хотите. Наше дело предупредить о разрухе и проверить, что вы везете». «Пожалуйста», — разрешил Вайдун. «Ничего запрещенного у нас нет». Воины порылись в котомках и сундуках, которые громоздились на спинах животных. А потом обшарили карету, не обделив вниманием даже ящики с одеялами и подушками. Ничего запрещенного они, разумеется, не нашли, но заинтересовались запасами оружия, которые мы везли с собой. «В пути бывает опасно», — невозмутимо объяснил Вайдун. «А еще нам иногда приходится охотиться». «Проезжайте», — наконец разрешил воин. Ворота открылись, и мы въехали в город. Сначала взгляд зацепился за скромные невысокие домишки, покрытые соломенными крышами. Потом вниманием завладели пустынные улицы. «Здесь почти никого нет», — тихо заметила я. «Неужели не найдем, где переночевать?» — спросил Вайдун, выглядывая в окно. «Я хотела сказать, что меня больше интересует судьба горожан, а не наш ночлег. Однако улицу сотряс громкий девичий виск. И я вмиг отвлеклась от разговора. Мы с Вайдуном одновременно подались к окну и стукнулись лбами. «Ой!» — Вайдун потер ушибленное место. «Не забирайте мою девочку!» — раздался крик с улицы. «Заберите лучше меня!» Я пригляделась. Из небольшого домика вслед за баефанскими воинами на коленях выползла женщина в коричневом платье. «Ты себя в зеркало-то видела, старуха?» — сказал один из воинов, оттолкнув ее так, что она свалилась на землю. «Она же еще ребенок, отпустите ее!» Женщина зарыдала и поползла к воинам, хватая их за ноги. Я заметила, что чуть поодаль стоят другие баефанцы, держащие трех молодых девушек, будто преступниц. Но преступницами они вовсе не выглядели. Напуганные, растрепанные, едва стоящие на ногах. Обычные горожанки. Молодые, не старше 16 лет. И очень красивые. У меня не было сомнений, что им хотят навредить. В голове словно что-то щелкнуло. Я схватила лук, который стоял у нас в карете, выпрыгнула на улицу и запустила стрелу в одного из воинов. Тот свалился на землю от меткого выстрела в шею. Сама не ожидала, что так получится, но радоваться раньше времени не стала. Выдернув еще одну стрелу, я зажгла ее с помощью своей способности и запустила в другого баефанца. Тот вспыхнул от магического огня, как пучок сухих трав, и заверещал во всю глотку. Третью стрелу я запустить не успела, потому что меня сзади кто-то схватил. «Руки убери!» — рявкнула я. «Позвольте это сделать ему», — услышала я голос над ухом. Меня держал не Вейдун, как я поначалу решила, а генерал Ван. «Теперь вы знаете обо мне и понимаете, что это мои люди», — сказала я, пытаясь вырваться. «Я убью ваших воинов, чтобы больше никто не посмел тронуть наших девушек». Баефанские воины не могли не ответить на мой выпад, поэтому, обнажив мечи, кинулись в нашу сторону. Двое других Цанрен вступили в бой и уложили их всех с такой скоростью, что я едва за ними уследила. Вейдун тем временем вышел вперед и, сцепив за спиной руки, спокойно наблюдал за недолгим сражением. Хотя он был одет просто, его внушительная фигура и выражение лица излучали власть, присущую принцу. Воины, державшие девушек, быстро рассредоточились. Одни побежали на нас, другие — в противоположную сторону. Вейдун не шелохнулся. Генерал Ван тоже. Двоих Цанрен хватило, чтобы расправиться с оставшимися. Девушки оказались свободны, поэтому тут же бросились кто куда. Одна подбежала к скорчившейся у крыльца женщине и помогла ей встать. «Мама!» — в слезах проговорила она, закидывая ее руку себе на плечо, чтобы помочь удержаться на ногах. «Ничего, милая!» — ответила женщина. «Я-то в порядке. А вот ты, если бы не эти господа...» Обе посмотрели на нас и, недолго думая, подошли к Вейдуну. Видно, он и впрямь выглядел внушительно, раз они решили, что он главный. Я вырвалась из рук генерала Вана, который все еще меня держал, и встала рядом с Вейдуном. «Господин, вы спасли мою дочь», — проговорила женщина на алтангазарском. Вейдун его прекрасно знал, в чем я убедилась еще давно. «Мы вам очень благодарны, но они точно вернутся. Они забирают всех молодых девушек и юношей в плен, чтобы продать кочевникам. Так приказал их командир. Боюсь, за то, что вы нам помогли, у вас будут большие неприятности». На лице Вейдуна на секунду промелькнула растерянность. «Генерал Ван», — позвал он непроницаемо. «Да?» — тот шагнул к принцу. «Кто здесь командует войсками?» «Мы это выясним», — с готовностью ответил он. «Как нам лучше поступить? Самим отправиться на его поиски или дождаться тут?» — спросил Вейдун. «Он сейчас сам сюда пожалует, да еще и отряд приведет. Тогда решено. Ждем его здесь. Сестрица?» Вейдун повернулся ко мне. «Можно снова одолжить у тебя пайдзу?» Я молча стянула с шеи цепочку и передала ему. «Оставь ее уже себе», — сказала я. «Нет, это подарок», — возразил он и набросил цепь на шею, так, чтобы всем было видно императорскую табличку. «Как я выгляжу?» «Нормально». «Значит, не очень». Я не стала его разубеждать, потому что после долгого пути его одежда и прическа оставляли желать лучшего. «Тетушка, барышня», — обратился он к женщине и ее дочери на чистом алтангазарском, поразив меня говором, почти неотличным от столичного. «Ступайте домой, скоро все закончится. Пленные будут освобождены и возвращены в семьи». «Кто вы?» — спросила женщина. «Меня зовут Вейдун, я принц Баефана». У обеих глаза полезли на лоб. Они явно не знали, что делать. Кланяться чужому принцу? Обвинять его во всех своих бедах? Или молча ненавидеть? «Уходите быстрее», — поторопил их Вейдун. Жительницы исчезли с такой скоростью, словно их сдуло ветром. Командующий не заставил себя долго ждать. Он пришел с оскорбленным видом, ведя за собой отряд воинов. Цанрен сжали кулаки и вышли перед нами для защиты. Я приготовилась использовать свой огонь, если начнется сражение. Генерал Ван наклонился к уху принца и тихо сообщил. «Генерал Лэй, клан собаки». Вайдун кивнул. «До меня дошли слухи, что группа торговцев напала на наших воинов», — заявил генерал Лэй. «Не думали же вы, что это сойдет вам с рук?» «По законам Баефанов, в плен можно брать только тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях», — невозмутимо сказал Вайдун. «Не думали же вы, что нарушение законов нашей страны сойдет вам с рук?» «И кто нас накажет? Группа торговцев?» «Кто сказал, что мы торговцы?» Вайдун усмехнулся краешком губ и вышел вперед, будто один на один против целой армии. «Генералу Лэю следует быть повнимательнее». Тут генерал наконец-то обратил внимание на Пайдзу, висящую на шее Вайдуна, и побледнел так, что, казалось, он грохнется в обморок. Вместо этого самонадеянный преступник только грохнулся на колени, звякнув доспехами. «Простите, ваше высочество, мы сразу вас не узнали», — пролепетал он. Все воины, что пришли следом за ним, тоже опустились на колени. «За нарушение законов нашей страны вы будете приговорены к смертной казни, как того требует военное время». «Принц Вайдун», — сказал генерал, — «я знаю, что совершил ошибку». «Вашим поступкам нет оправдания», — перебил его Вайдун. «Даже не думайте что-либо объяснять. Вы сделали то, что сделали, и за это получите соответствующее наказание». Никто не шевелился. Даже дышать старались как можно тише. Чего доброго, принц огласит смертный приговор кому-нибудь еще. «Генерал Ван», — Вайдун повернулся к главе Цанрен, — «устроить показательную казнь на городской площади, принц». Ван хотел возразить, но тут же замолк под тяжелым взглядом Вайдуна. «Слушаюсь». Воины, которых привел за собой генерал Лэй, теперь подчинялись генералу Вану и по его приказу быстро сковали бывшего командира по рукам и ногам. Вышло иронично. Отряд, которым Лэй собирался нас устрашать, теперь действовал против него. Когда преступника задержали, Вайдун двинулся по улице, направляясь к городской площади, которая находилась неподалеку отсюда. Я старалась не отставать, но держалась чуть позади, рядом с Цанрен, чтобы Вайдун оставался во главе этого шествия. Позади нас вели скованного генерала Лэя, а за ним шли оставшиеся воины. Горожане, выглядывавшие из окон и дверей, провожали нас удивленными взглядами. Некоторые даже присоединились к процессии, поэтому на площадь пришла уже внушительная толпа. Принц шагнул в центр, туда же вышли мы с Цанрен. Затем привели задержанного генерала. «Где находятся пленные?» — спросил у него Вайдун. «В сарае постоялого двора, где мы остановились», — покорно ответил Лэй. Похоже, он уже смирился с судьбой. «У меня больше нет вопросов», — Вайдун пожал плечами. Цанрен отвели меня в сторону. Генерал Ван толкнул Лэя, заставив того опуститься на колени. Взял у кого-то меч и встал позади приговоренного. Сейчас ему придется исполнить работу палача, потому что других кандидатов на эту роль нет. Мы одни представляем власть. Я заметила, что жители смотрят на них, затаив дыхание. В глазах у многих читался ужас, смешанный с облегчением. Наверняка они были рады, что угнетатель, который собирался продать их юных дочерей и сыновей в рабство, сейчас получит по заслугам. Только Ван занес меч над головой, как Вайдун его остановил. Неужели передумал? Признаться, я чувствовала тоже кровожадное желание, что и большинство горожан. И была бы очень разочарована, если бы не получила того, ради чего мы здесь собрались. Однако Вайдун вовсе не передумал. Он забрал меч у генерала Вана, чтобы исполнить смертный приговор собственноручно. «Принц», — взволнованно проговорил Ван. «Отойди». Тому ничего не оставалось, кроме как подчиниться приказу. Все произошло быстро. Голова генерала Лея слетела, как яблочко с дерева, и проскакала по утоптанному грунту площади, разбрызгивая кровь. Навсегда изумленные глаза устремили застывший взгляд на притихшую толпу. Тело свалилось следом только спустя несколько долгих секунд, подняв в воздух облако пыли. Вайдун смотрел перед собой, не моргая. Его одежду и лицо забрызгали капли крови, но он либо этого не заметил, либо только сделал вид. Когда первое оцепенение сошло, он поднял взгляд, холодный и решительный, каким смотрел бы настоящий правитель, которому пошли наперекор. «Бессмысленная жестокость ничем не может быть оправдана и всегда порождает ответную жестокость. Мы не варвары. Мы не торгуем людьми и не продаем их в рабство. Воины, поступающие иначе, будут казнены. Надеюсь, это послужит для вас уроком. А теперь немедленно освободить пленников и вернуть их семьям». Я с ног до головы покрылась мурашками. Вайдун больше ничего не сказал. Отбросил меч и зашагал прочь с площади. Ван приказал Цанрен проследить, чтобы пленников отпустили, и, подхватив меня под руку, устремился следом за принцем. До кареты мы дошли в полном молчании. Вайдун был суров и сосредоточен, и его настроение не менялось до тех пор, пока мы не забрались внутрь, чтобы забрать вещи. Там-то Вайдун наконец скинул свою маску и рухнул на скамью, снова став простым человеком. «Хочешь сказать, что я жестокий?» — разрушил он молчание. «Я вообще ничего не говорю», — тихо ответила я. «Я делаю то, что должен. Хотя бы сейчас, потому что многое из происходящего — моя ошибка». Я поняла, что он пытается себя оправдать. И не передо мной, а перед самим собой. Потому что быть в мире самим собой — это самое главное. «Если тебе это важно, то я на твоем месте поступила бы точно так же». Вайдун удивленно глянул на меня, будто его разбудили после долгого сна. «Давай занимать комнаты на постоялом дворе», — перевел он тему. Город был небольшим, так что постоялый двор тут оказался всего один. И дойти до него пешком было быстрее, чем разворачивать весь караван и протаскивать его по узкой улице. Весть о том, что сюда приехал принц Баефана, разлетелась быстро. Поэтому у нас не было нехватки в служащих, которые позаботились о наших животных и вещах. Как и на всех постоялых дворах, на первом этаже здания располагалась таверна, а на втором — комнаты для постояльцев. Все здесь выглядело просто, без излишеств, а помещения оказались не намного просторнее нашей кареты. Мы с Вайдуном заняли разные комнаты. Разложив вещи, я решила проверить, как он себя чувствует. Его дверь находилась напротив моей. Не успела я сделать и шага, как услышала голоса, доносящиеся из его комнаты сквозь тонкие раздвижные двери. «Духи, ну и слышимость», — удивилась я. «Лучше свои секреты тут не разбалтывать». «Только принц об этом не знает», — заметила Юйор. «Сейчас-то мы выведаем, что вертится у него на уме». «Я не стану шпионить за братом», — ответила я. «Ну-ну», — протянула старуха и была права, потому что я затаила дыхание и прислушалась. «Вы прекрасно знаете, что нервные потрясения вызывают у вас новые приступы», — возмущался генерал Ван, отчитывая своего принца как ребенка. «Это мог сделать и я». «Я должен был отстоять власть нашей династии. Иначе так и будет продолжаться. Всякие генералы Лэй или главы Мины будут использовать людей для своего обогащения. Они думают, раз мы молоды и неопытные, значит, глупы. Значит, им можно делать все, что захочется. Но это не так. Совсем не так. Разве это стоит вашей жизни? Вейдун рассмеялся низко и гортанно, а потом закашлялся. «С каждым днем вам все хуже и хуже», — воскликнул Ван. «Расслабься. Я начал лечить ваши приступы, когда вы мне даже до плеча не доставали. Я всю жизнь не могу расслабиться». «У меня был учитель», — заговорил Вайдун, причем голос у него звучал пьяно. Наверняка успел приложиться к фляге. «Ты мне его чем-то напоминаешь. Он всегда меня распекал, и ему было плевать, что я принц. Иногда мне его очень не хватает». «Что с ним стало?» — спросил Ван. «Из природы мы вышли, в природу и уйдем», — печально вздохнул Вайдун. «Он умер. Откусил кусок, который не смог проживать, образно говоря. К чему это я вообще? Ах, да, мы каждый день совершаем поступки. Какие-то могут привести к смерти, какие-то нет. Как лягут карты, так и будет. Так что же, сейчас ничего не делать?» Вейдун снова засмеялся, но смех его резко оборвался грохотом. Я не стала больше стоять под дверью и влетела в комнату. Вейдун лежал около стола на спине, сжимая в руках флягу, из которой расточительно лилось на пол вино. Все ясно. Так хохотал, что свалился навзничь. «Брат, я пришла на помощь генералу Вану, который уже усаживал принца обратно». «Шамай, ты не вовремя», — пролепетал Вейдун, а потом снова прыснул. И смех его звучал истерично. Нормальные люди так не смеются. Мне стало страшно. «Пожалуйста, перестань», — отчаянно попросила я. На удивление Вейдун замолчал. «Пусть я лучше буду смеяться, чем убивать всех вокруг этой проклятой алой тьмой». На самом деле он едва сдерживался, чтобы не зарыдать. Внезапно я поняла, что он просто молодой человек, только-только переставший быть юношей, на которого свалилось намного больше, чем он мог вынести. Безумный и жестокий император. Сегодня я увидела, что скрывалось за этим образом на самом деле. Я не особенно следила за тем, что делает Ван, поэтому вскрикнула от негодования, когда он поднес к носу Вейдуна платок, запах которого заставил того мгновенно обмякнуть в моих руках. «Что вы творите?» Я едва не набросилась на генерала с кулаками. «Лучше ему побыть без сознания. Поверьте мне, я лечу его полжизни. Помогите отнести его в постель», — невозмутимо попросил он. Мы уложили Вейдуна на кровать, на что он никак не отреагировал. Таким же средством, похоже, пользовалась Мэй, когда они с Вейдуном похитили меня и Демира у Шаньлун. «Сейчас нам придется уйти», — сказал Ван. «Я зажгу кое-какие курения». «Что еще за курение?» «Кровавый цветок. Растение-дух, которое цветет раз в 100 лет на горе духов. Он обладает лечебными свойствами и поможет принцу крепко уснуть. Закройте нос». Ван вытащил из-за пазухи коробочку, зажег сухие коричневые лепестки в простенькой курильнице и сразу подтолкнул меня к выходу. «Отправляйтесь спать, принцесса», — сказал глава Цанрен. «Он проспит до самого утра». «И часто ему нужно зажигать эти курения?» «Это на крайний случай». «У него такие приступы случаются каждый день?» Продолжила я расспросы. «Нет, только когда он сильно переживает. Новая метка должна была уравновесить его состояние, но она нисколько не помогает». «Давно он ее сделал?» «Около полугода назад». На следующей метке думать пока рано. Как помочь ему, чтобы он был в порядке? Боюсь, что никак. Он сам должен подавить свои силы. Но компания и добрые разговоры обычно помогают ему отвлечься. Я вернулась в комнату, но еще долго не могла уснуть. Все думала о Вайдуне и о том, чем способна ему помочь.